Часть четвертая. Конец Чингисхана. Глава первая. Чингисхан приказал повернуть коней. После смелого бегства султана Джалаль-ад-Дина Чингисхан послал испытанных полководцев Бала-Нойона и Дурбай-Багатура в индийскую страну в погоню за султаном. Они промчались по разным дорогам, но не нашли его следов. Производя по пути погромы, монголы сожгли города, которыми владели союзники Джалаль-ад-Дина, ханы Аграк и Азам-Мелик. Наделав плотов и нагрузив их катапультами и круглыми камнями, годными для метания, монголы спустили плоты вниз по реке Синду и прибыли к городу Мультану. Там они начали обстреливать этот богатый город из камнеметных машин. Неприступные стены, постоянно прибывавшие новые индийские войска и невыносимая жара заставили одетых в овчины монголов прекратить осаду и вернуться в горы к Чингисхану. Великий Каган спасался от жары среди высоких горных хребтов, в селении, окутанном облаками, и как будто забыл о всех военных делах. На вечерних пирах Чингисхан слушал сказочников и певиц, певших персидские и китайские песни. Новые танцовщицы, только что прибывшие после 2 лет пути из китайской столицы, разодетые в золотистые шелковые одежды, бегали по темно-лиловым афганским коврам. Они показывали искусство танца, размахивая длинными рукавами, подражая полету ширококрылых птиц, или, свиваясь клубками, как змеи, разворачивались и кружились в хороводах. Здесь заболели маленький сын Чингисхана Кюлькхан и его молодая мать Кулан-Хатун. Оба лежали на шелковых подушках, покрытые шубами, и жаловались то на зноб, то на жар. Чингисхан каждый день приходил к больным, совал им в рот кусочки сахара, сидел рядом и спрашивал, где сегодня болит. Кулан-Хатун плакала и жаловалась на боли во всем теле. «Это духи здешних гор мучают тех, кто остается в этом злом месте», — говорила она. «Ты видел, какие туманы поднимаются из глубины ущелий? Это души убитых твоим войском младенцев. Я и маленький Кюлькхан умрем здесь. Только вода голубого Керулена вылечит нас. Отпусти нас обратно в родные монгольские степи». Чингисхан сердился. «Одна без меня ты никуда не уедешь, а я должен раньше завоевать вторую половину вселенной». Кулан-Хатун плакала еще сильнее. Чингисхан послал за великим советником, китайцем Елю Чу Цаем. Тот пришел немедленно с большой книгой в руках. Увидев его, Кулан-Хатун вскочила, вырвала книгу, бросила на ковер и сама легла на нее. «Сейчас мы узнаем, что скажет небо», — сказал Чингисхан. «Я не хочу знать, что будет со мной», — отвечала Кулан. «Будет то, что я захочу. А я хочу вернуться на берега Керулена, и все в нашем войске этого хотят». Чингисхан подымал и опускал брови, сопел и, наконец, сказал. «До сих пор не было таких противников, которых бы я не побеждал. Теперь я хочу покорить смерть. Если ты, беспечная и непокорная Кулан-Хатун, будешь рядом со мной, смерть тебя не коснется. Если же ты от меня уедешь, то тайный яд в угощении или стрела, ударившая из темноты, унесут тебя за облака». Затем Чингисхан обратился к Елючу-Цаю, мудрейшему из его советников. «Ты обещал доставить мне шаманов, колдунов, лекарей, мудрецов, знающих изготовление напитка, дающего бессмертие. Почему я до сих пор их не вижу?» «За ними посланы надежные люди, и все они должны скоро сюда явиться. Но ты идешь с войском так быстро и так далеко, что все эти знающие люди не могут поспеть за тобой. Чингисхан видел, что Кулан-Хатун продолжает все сильнее хворать, и быстро исчезает ее цветущая красота. Маленький сын ее Кюлькан тоже по-прежнему лежал рядом с матерью, исхудавший и побледневший. Тогда Каган стал проявлять беспокойство и ни в чем не находил утешения. Он часто говорил о смерти и спрашивал у лекарей средства для продления жизни. Многие предлагали чудодейственные напитки. Чингисхан приказывал этим лекарям самим принимать их лекарства, а затем рубил им головы, наблюдая, не останутся ли они живы. Особую удрученность Каган стал выказывать после сражения монголов у крепости Болтан, когда неприятельская катапульта попала стрелой, большой, как копье, в Мутугана, любимого внука, сына Джагатаева. Ему предстояло стать главным ханом мусульманских земель. От случайной стрелы Мугутан скончался. Тогда Чингисхан убедился, что смерть наносит удары, и точно слепая верблюдица бьет ногами. В одного попадет, и он дух испустит, другого минует, и будет жить он до старости. Чингисхан так рассвирепел из-за кончины внука, что приказал взять Болтан немедленно. Войско, проломав стену, ворвалось в город и все предало мечу. Чингисхан повелел, чтобы воины никого в плен не брали. Всю местность он превратил в пустыню, чтобы ни одно творение там не жило. Имя этому месту дали Маукурган, что значит «холм печали». И с тех пор никто там больше не селился, и земля осталась необработанной. Целыми днями Чингисхан сидел около своего желтого шатра, поставленного на вершине горы над обрывом. Под ногами темнели ущелья, казалось, не имевшие дна. Он видел угрюмые хребты и снежные вершины, уходившие в туманную даль. Иногда требовал к себе опытных проводников и расспрашивал их о самых кратких путях через Индию и Тибет в монгольские степи. В лагере воины, обремененные богатой добычей, говорили только о возвращении в родные кочевья, но никто не решался заявить об этом грозному Кагану. Никто не знал его истинных дум, никто не мог предвидеть, какой завтра будет его приказ, повернет ли он войско в обратный путь или же двинется снова в поход. И не придется ли еще много лет скитаться по разным странам, в дыме пожаров истребляя встречные народы? В войсках уже слышался ропот из-за долгой стоянки в теснинах афганских гор, где мало корму лошадям. Тогда Кулан-Хатун, желая убедить Кагана, что пора возвращаться на родину, пошептавшись с великим советником, китайцем Елю Чуцаем, придумала сказку. Елю Чуцай научил двух смелых нукеров рассказать ее Чингисхану. Эти два монгола явились в ставку и потребовали свидания с Чингисханом, говоря, что имеют сообщить ему нечто весьма важное и чудесное. Елю Чуцай провел их к Чингисхану, и они рассказали. Заблудившись в горах, мы увидели одного зверя, который имел подобие оленя, зеленый цвет, конский хвост и один рог. Этот зверь прокричал нам по-монгольски: «Вашему хану надо вовремя возвратиться в родную землю». Чингисхан выслушал сказку спокойно, но приподнял одну бровь и стал пристально рассматривать стоявших перед ним на коленях богатуров. Тот день, когда вам показался чудесный зверь, много ли вы пили кумысу? Богатуры поклялись, что они были бы рады выпить, но в этих голых скалах не только кобылье, но даже козье молоко достать трудно, и в доказательство верности слов подымали большой палец. Чингисхан обратился к Елючу-цаю. «Ты знаешь мудрейшие книги, в которых открыты все тайны земли, моря и неба. Читал ли ты сказания о таком звере?» Елючу-цай принес большую книгу с чертежами и рисунками разных зверей, рыб и птиц вселенной, перелистал ее и сказал: «Такой редкий зверь называется мудрый Го-Дуань, и он понимает языки всех народов. Его речь к нашим двум богатурам означает, что в мире происходит чрезмерное кровопролитие. Ныне уже 4 года, как твое великое войско покоряет западные страны, поэтому вечное великое небо, гнушаясь беспрерывными убийствами, послала зверя Го-Дуаня объявить тебе, государь, свою волю. Покажи покорность небу и пощади жителей этих стран. Это будет бесконечное счастье для тебя, иначе на тебя разгневается небо и поразит молнией. Так объясняет эта древняя книга китайских мудрецов». Елючу-цай говорил торжественно и важно, точно жрец, читающий молитву. А Чингисхан, прищурив один глаз, смотрел на своего советника. Потом он перевел взгляд на богатуров, покорно стоявших перед ним на коленях, и подозвал к себе сперва одного, потом другого. Наклонившись, он прошептал им что-то на ухо, и каждый шепотом же ему ответил. Тогда Каган, весьма довольный, разрешил богатурам удалиться и приказал дать им кумысу, сколько каждый из них сможет выпить. «Эти богатуры сметливы и находчивы», — сказал Каган своему советнику. «Их следует возвеличить». Я спросил их по очереди, каким шагом прошел зверь Го-Дуань. И один сказал, что он бежал рысью, а другой, что он шел иноходью. Ни один, даже совсем пьяный монгол, взглянув на бегущего зверя, так не ошибется. Но я понял сегодня, что войско устало воевать, что в нем растет тоска по родным степям, и поэтому объявляю, что согласно воле неба, приславшего мне, своему избраннику, чудесного зверя Го-Дуаня, я поворачиваю войско в обратный путь и направляюсь в родной коренной улус. Коренной улус — главный из уделов, на которые делилась империя Чингисхана. В этот удел входили чисто монгольские кочевья. На другой день, узнав о решении Чингисхана, все монгольские воины радовались, пели песни и готовились к походу. Первоначально Чингисхан думал пройти через Индию и Тибет, и с этой целью отправил посольство в город Дели к индийскому царю Ильтутмышу. Но путь через горы еще был завален снегами, а царь медлил ответом и стягивал войска, поставив во главе их Джалаль-ад-Дина. Между тем из Монголии прибыли донесения о новом восстании всегда мятежных тангутов, а в вычислении по звездам его советника Елючу-цая и гадания шаманов не советовали Кагану идти через Индию. Тогда Чингисхан решил идти обратно тем же длинным путем, каким пришел. По его приказанию население стало расчищать от снега горные перевалы, и в начале весны монгольское войско двинулось в